Глава 41. Избранники смерти. Готовы ли мы стать богами? Сложный вопрос. В теории можно отказаться, но, учитывая последствия, лучше сразу согласиться. Причем на все. Иначе нам же хуже будет. И самое страшное, что выбора нет и у самого Гаррета. Я не хочу его боли, не допущу его страданий и не рискну оставить Сальвингард без защиты хозяина, пусть даже временно. Зато одну паучью тварь, подставившую всех и связавшую наши судьбы в тугой узел, я бы с удовольствием воскресила и прибила еще раз. Жаль, что душа ткача уже покинула Сальвингард. Отголоски интриг Сайран мы будем расхлебывать слишком долго. И было бы честно привлечь к этому делу и ее саму. Впрочем, нет. Хватит с нас постоянно воскресающей Скарлетт с ее сумасшедшим повелителем. Я готов помочь, но не хочу втягивать в это Альену. Вальгард шагнул вперед, закрывая меня собой. Она еще не восстановилась после ритуала на горе. «Нет, я тоже хочу участвовать», — упрямо заявила, выскочив из-за его спины. «Альена». В голосе дракона сквозила тревога. Он не сомневался во мне, но переживал и хотел защитить. «Ты растратила всю магию, опустошив даже крылья. Едва не выжгла резервы. Знаю, но мы вместе прошли этот путь и вместе пойдем дальше». Улыбнулась, взяв за руку дракона. «Гаррет прав. Я уже умирала и была проводником душ в лабиринте Нижнего мира. Мне проще принять магию смерти. Я хочу и могу помочь», — добавила с нажимом. «Знаю», — не стал спорить Вальгард. «Но подвергать тебе опасности не стану». «Мы и так в опасности», — возразила. «Постоянно. Каждый день, каждый миг». Осеклась, вспомнив о загадочных колоннах из видения Вейлы. Нужно срочно рассказать о них. «Я сейчас не об этом». Дракон покачал головой. «Не стоит недооценивать магическое истощение Альена. Твой дар на грани и может выйти из-под контроля в любой момент, превратившись из союзника в злейшего врага. Тебе нужно восстановиться». «На это нет времени», — крикнула в отчаянии. «Ангаарх воскресил Скарлетт!» Дыхание перехватило, и старые страхи вспыхнули с новой силой. Не успела я успокоиться и поверить, что Скара больше не сможет отобрать у меня все, как эта тварь восстала из бездны, чтобы продолжить сеять зло вместе с повелителем пустоши. Кровавая наложница, грешница, чудовище похлеще охотников. Последних в бой вели безумие и голод, а Скарлетт — тщеславие и жажда власти. Она намного опаснее. Не удивлюсь, если в будущем она станет сильнее самого Ангаарха, отобрав у своего повелителя все, что он так долго создавал. «Скарлетт — мой темный близнец», — продолжила, собравшись с духом. «Ей нужна моя магия и моя душа». В глазах дракона застыл шок и недоумение. Но он быстро взял себя в руки. Зато я до боли прикусила язык, проклиная себя за глупость. После того, как он спас меня из лап Скарлетт, мы к этому не возвращались. Я так и не рассказала, что старшая Янгроу не просто хотела вернуть родное тело и магию, но и отобрать мою силу. «Прости». С надеждой посмотрела на Вальгарда. Я должна была сразу сообщить, что мы связаны, но боялась. Метка пары потеплела, позволяя услышать эмоции дракона. Он не злился и не винил меня, но все равно было очень стыдно. «Альена, я знаю, как работает магия великих душ, и понимаю, о чем ты». Ответ Вальгарда на миг ошарашил, но стоило вспомнить о его истинном возрасте и опыте межмировых путешествий, все стало на свои места. «Но вы обе выбрали свой путь, и ты не в ответе за зло, сотворенное темным близнецом. У тебя своя душа и свое прошлое». «Но наша связь развеялась, когда Скарлетт умерла во второй раз», — перебил меня Гаррет. «Если я верно понимаю принцип разделенной магии, темный близнец мог претендовать на твою силу, только находясь в своем родном теле или в теле Солы», — добавил Вальгард. «А оно осталось в храме искупления». «Тогда в кого Скарлетт вселилась сейчас?» — нахмурилась. «Вейла говорила, что Ангаарх создал для наложницы новое тело», — напомнил Гаррет. «Благодаря магии крови она сейчас похожа на себя настоящую. Но это не делает ее живой». Но ведь я тоже попала сюда после смерти и очутилась в чужом теле. Напомнила. И наложница умирала и до этого. «Ты попала в тело Скарлетт, когда она еще не успела потерять связь с родным даром», — пояснил Гаррет. «Кроме этого, она заранее готовилась к смерти и последующему воскрешению в теле Солы. И после ритуала действительно восстала из мертвых, а не стала зомби». «Я помню, но...» «Вы со Скарлетт магические сестры и были связаны магией душ. Но Сола — ее родная сестра», — перебил меня Феникс. Их связывала кровь и энергия рода. Находясь в ее теле, она могла по-прежнему влиять на тебя и претендовать на вторую половину дара. Теперь же Скара Лич, оживший мертвец, никак не связанный с тобой и родом Янгроу. Звучало логично, но я невольно вздрогнула, вспомнив последнюю встречу со Скарлетт и жуткие язвы, которые она прятала под роскошной маской из золотых цепочек. Она и тогда умирала из-за моей магии и нашей связи. Хотя воскрешение в теле Солы прошло идеально, и даже сильнейшие целители сочли ее живой. «Что будет с ней сейчас?» — растерянно уточнила. «Как долго новое тело продержится в... товарном виде?» «Недолго», — ответил Гаррет. «Скарлетт будет разлагаться, как и любой другой покойник. Ей придется постоянно менять тела или поддерживать красоту с помощью запрещенной магии». «И жертвоприношений», — закончил за него Вальгард. «А значит, твари начнут не убивать магов, а перемещать их в пустошь». «Этого нельзя допустить», — ужаснулась. «Мы сделаем все, чтобы помешать им, но Скарлетт придется убивать и монстров», — добавил Гаррет. «Человеческая кровь мало подходит для цели Ангаарха». «Боюсь даже спрашивать, что он задумал», — поёжилась. «Скарлетт способна порождать чудовищ», — ошарашил Феникс. «Поэтому Ангаарх и сама пустошь будут любой ценой поддерживать в ней жизнь, воскрешая снова и снова, чтобы создать из ее магии тени новых тварей». «Но она же труп!» — воскликнула до боли, сжав кулаки. «Как?» Перед глазами вновь вспыхнуло видение Вейлы. Руины самоцветного королевства и жуткие подземные лаборатории, в которых повелитель пустоши создавал своих тварей, подобно доктору Франкенштейну. «Охотники-полукровки действительно рождаются от живых наложниц», — уклончиво ответил Гаррет. «Но большая часть армии Ангаарха — это искусственно созданные твари, выращенные в лаборатории из теней особенных магов». «Насколько особенных?» — мрачно уточнил Вальгард. «Речь о тех, кто при жизни был отравлен той же скверной, что и Тель-Раах. Ученик Творца, из чьей тени и появился Ангаарх», — пояснил Гаррет. «Скара прошла тот же путь саморазрушения и уничтожения собственной души. Поэтому и способна стать истинной матерью чудовищ. В этом ее главная ценность». «Мы можем им помешать?» — уточнила. «Можно заблокировать их внутри пустоши», — ответил Гаррет. «Для этого 5 лет назад уже была создана искусственная завеса», — напомнил Вальгард. «Она нестабильна и изначально дефектная», — покачал головой Феникс. «Твари успели возвести на другой половине арку темной луны», добавил, едва я вновь вспомнила о странных колоннах на берегу. «Да, это то, что показала тебе Вейла», — подтвердил Гаррет. «Если ты знал, почему не рассказал раньше?» — удивилась. «И что это за арка?» Вальгард многозначительно кашлянул, напоминая, что неплохо бы и ему все рассказать. «Прости», — смутилась. «Во время ритуала на горе тень показала мне пустошь, орду тварей и жуткие черные колонны на берегу океана. Вейла ничего не пояснила, и я не могу утверждать наверняка. Но, похоже, именно с их помощью твари разрушают завесу и создают разрывы». «Так и есть», — подтвердил Гаррет. «Эти колонны называют аркой темной луны или порталом мертвых отражений. Они постоянно тянут магию из завесы, делая ее нестабильной. «Их можно уничтожить?» — спросил Вальгард. «Да, но для этого придется обрушить искусственный купол, созданный Советом магов и твоими драконами, а затем соткать новый», — ошарашил Насгард. Благодаря своим лазутчикам Ангаарх заранее узнал о создании второй завесы и сделал так, что арка намертво связана с ней. «И сколько бы мы ни укрепляли купол, пока не уничтожим колонны, твари будут находить лазейки», — закончил за него Вальгард. «Но создание новой защиты потребует колоссальных затрат магии», — ошарашенно выдохнула. «У нас нет такого количества магов. Нет ресурсов и солдат, которые будут удерживать твари после обрушения завесы». «У вас есть я и мои знания», — заговорщически подмигнул Гард. «В дни, когда Вальгард будет заменять меня, я буду терять силу хозяина, но не знания и родную магию. Я смогу создать каркас купола. А совет магов поможет наполнить его энергией», — добавил Вальгард. «Кортес заканчивает чистки и уже не отвертится. В этот раз ему придется нам помочь». «Дриады тоже помогут, и Дзинка с драконидами», — растерянно прошептала, перебирая в памяти союзников. «На моих сирен смело можете рассчитывать, как и на фейри с фениксами», — добавил Гаррет. «В момент обрушения купола высвободится такое количество магии, что перезвон их хрустальных крыльев никто не услышит. Зато для Фрера и Иоланты появится шанс не только отомстить тварям, но и обеспечить уцелевшим сородичам мирное будущее». «Хочешь сказать, новый купол полностью решит проблему с тварями?» — засомневалась. «Временно. Если его поддерживать магией, лет 500 точно выгадаем, а может и больше», — ответил Гаррет. «Но это не все. Я хочу создать над Ерваной еще один купол. Вечный, похожий на тот, что стоит над обителью смерти. Чтобы избежать повторения резни в храме забытой и сделать великие амулеты абсолютно недоступными для тварей». Я шумно выдохнула. Вечный купол и 500 лет тишины. Звучало соблазнительно. Но получится ли осуществить задуманное? План Гаррета был очень рисковым. Я и сама понимала, что уничтожить колонны, находясь в нашем мире, не получится. Нам придется перемещаться и брать пустошь штурмом. Но обрушение завесы пугало до дрожи. «А вдруг мы не успеем быстро поставить новую защиту, и твари получат преимущество?» — спросила. «Алиена, я понимаю твои сомнения, только других вариантов нет», — покачал головой Феникс. «Арка темной луны напрямую связана с искусственной завесой. Даже если разрушим колонны до фундамента, но сохраним дефектный купол, они восстановятся и продолжат подтачивать обе завесы». «А Алвея не пострадает от наших действий?» Нахмурилась. «Ее душа была частью завесы, а причинять огненной леди боль мне не хотелось, как и подвергать ее риску». «Нет, янтарная роза никак не связана с искусственным куполом», — заверил Гар. «Зато она может помочь созданием нового щита. Только нам понадобится тело для амулета». «Поясни, пожалуйста», — устало попросила. «О каком теле речь?» «Для создания любых артефактов нужен изначальный предмет вместилища», — к разговору подключился Вальгард. «То, что позволит сковать вложенную в амулет магию и придать ей форму, а в идеале и сделать центральное плетение многоразовым». «Все верно», — кивнул Гаррет. «Пятый великий амулет потребуется для создания вечного ирванского щита. Поэтому нужен предмет, одновременно связанный с тобой и этим краем. Что-то очень личное и особенное». «Как в случае с остальными артефактами?» — уточнила. «Да. Перо из крыла забытый, осколок души Алвеи, часть крыла первой Фейри и искры Амадиса. Великие амулеты были не просто очень сильными. Каждый из них отражал целую эпоху и являлся вместилищем души одного из легендарных героев древности. А я? Что могла отдать я? Да, я искренне привязалась к Сальвингарду, срослась с ним, стала его частью и истинной дочерью. Только отдать часть крыла не могла. Фейри не живут без них. И даже первая хрустальная леди создала изумрудное сердце, умирая. Алвея тоже погибла, защищая этот мир. Поэтому вариант с осколком души отпадал, как и с искрой. В отличие от истинных теней, я не могла отщипнуть часть дара, не повредив его. Остается вариант с предметом, но где его взять? Обзавестись знаковым имуществом не успела. Если перечислить, чем по-настоящему дорожило, это были перчатки Гаррета, амфора, в которой я постоянно хранила немного эликсира фениксов, подаренная Вальгардом диадема и жемчужина Леона. Взгляд невольно соскользнул на аккуратное колечко с нежно-розовой ерванской жемчужиной. Я получила ее в благодарность за помощь и исполнение чистого желания. Первое подношение мне, как штормовой ведьме. А еще жемчужина связана с морем, этим краем и Гарретом. Он ведь тоже помогал мне. «Подарок Леона», — воскликнула, показывая перстень Фениксу. «Мне кажется, он соответствует всем требованиям. Сможем использовать его?» Уточнила и тут же обернулась к Вальгарду. «Я позже все объясню», — смущенно добавила. «Кажется, мне придется много чего пояснять». Зато стало ясно, почему Гаррет сразу не рассказал о колоннах. Магия равновесия сложная и очень хрупкая. И пока мы не были связаны божественным контрактом, не имели права знать больше, чем полагается простым смертным. Интересно только, как Вейла сумела обойти этот запрет? Она поверила в нас и пошла против всех правил, заплатив за это частью магии. В мысли ворвался голос Гаррета. Но она создание бездны и не связана с этим миром, поэтому и смогла выступить против древних законов. А я бы сразу лишился второй ипостаси и права находиться в Сальвингарде. Вот и ждал подходящего момента, чтобы намекнуть на арку и смену купола. Пояснил и тут же добавил уже вслух. Да, подарок Леона идеально подойдет. Что ж, вот и нашлось решение, и весьма изящное. От одних воспоминаний о бесстрашном мальчишке сердце наполнялось нежностью и теплом. Леон готов был на все, чтобы защитить близких. И будет символично, если именно его дар поможет спасти Ирвану от чудовищ. Раз с телом амулета определились, предлагаю вернуться к главному вопросу. Голос Гаррета прозвучал неестественно сухо, выдавая напряжение и тревогу. Вы согласны принять мое предложение и стать вечными хранителями Ирваны? Да, ответили, не сговариваясь. И в этот момент Нижний мир озарило ослепительное сияние. Живое пламя услышало нас. Его магия волнами растекалась по лабиринту, разгоняя туманы и дотла выжигая призрачный холод. А чернильное марево, клубящееся в крыльях Гаррета, искрилось и пылало всеми красками ночи. Я не знала, что у тьмы так много оттенков и обличий. Не представляла, что она может быть не только зловещей и смертоносной, но и бархатной, крадущейся на мягких кошачьих лапках. Страстный, сотканный из всполохов затухающих костров. И нежный, наполненный сумеречным зноем и отголосками умирающего заката. Тьма чужих крыльев очаровывала, пленяла и дразнила, уводя за собой в вечность. «Живое пламя приветствует своих хранителей». Рычащий голос Феникса разлетелся над лабиринтом рокотом летней грозы. И магия древнего амулета заискрилась, оплетая нас огненным коконом. «Хочешь сразу провести ритуал?» — спросила, всматриваясь в буйство пламени и пляску сумеречных огней. Артефакту не терпелось заключить контракт, и это настораживало. Неужели с Гарретом все намного хуже? Феникс гордый и благородный. Он никогда не скажет правды, чтобы не давить на нас. Но как сильно по нему ударило перерождение Сол и разрыв их связи на самом деле? «Для начала предлагаю обговорить условия». Гаррет начертил в воздухе несколько рун на неизвестном мне языке. И перед нами возник пустой пергамент и три пылающих пера. Только вместо обычного заостренного кончика они заканчивались стальными иглами. Похоже, этот контракт придется подписывать кровью. «Я не настолько жесток». Феникс услышал мои мысли и заливисто рассмеялся. «Наконечник пера изготовлен из алхимического серебра и позволяет быстро взять слепок магии для печати. а пить вашу кровь вовсе не собирается». «Это радует», — улыбнулась. «Что нужно делать?» «Только слушать и запоминать», — ответил Гаррет. «Если сказанное мною вас устраивает, достаточно коснуться кончика пера, и на контракте появится нужный пункт». «А если мы с чем-то не согласны?» — уточнил Вальгард. «Большая часть пунктов неизменна, а спорить можно лишь срок временного контракта», — заверил Феникс. «Но учитывая, что основное мы уже обсудили, не думаю, что возникнут проблемы». «Тогда начнем», — вздохнула, чудом скрыв волнение. «Первое, вы добровольно соглашаетесь разделить со мной бремя хозяина океана, при условии, что Альене достанутся обязанности смерти и проводника душ, а Вальгарду — должность Верховного Стража и Защитника Ирваны», — торжественно объявил Гаррет. Мы одновременно коснулись зачарованных перьев, и на бумаге проступили огненные строки контракта. Второе. Срок временного контракта — 10 лет. По их истечению договор можно продлить либо расторгнуть, — объявил Гаррет. «На протяжении этого времени вы обязуетесь менять меня на посту хозяина океана на один день в месяц. Но при необходимости и согласии всех участников этот срок может быть продлен еще на сутки». Феникс щелкнул пальцами, на мгновение разорвав связь со свитком, и пояснил. «Мне нужно чуть больше суток, чтобы соткать каркас для ирванского купола и новые завесы». «Хорошо». Вальгард коснулся пера, и я последовала его примеру. Дальше пошли стандартные пункты о наших обязанностях и степени ответственности. Мы не могли использовать магию живого пламени в личных нуждах, разглашать тайны обители, вмешиваться в дела смертных и воскрешать погибших магов, вместо того, чтобы отправить их души на перерождение. Запрещалось совершать любые действия, способные пошатнуть равновесие, смягчать наказание, выбранное источником для грешной души, или, наоборот, мстить неугодным. В целом, ничего нового или неожиданного. Мы смело соглашались со всеми пунктами, и вскоре Гаррет объявил, что договор готов, и нужно поставить внизу магическую подпись. «Быстро справились», — смущенно улыбнулась. «Я ожидала худшего». «Временный договор намного проще вечного. Ведь мне не нужно передавать все обязанности», — пояснил Гаррет. «Я продолжу самостоятельно обновлять защиту и проводить нужные ритуалы. А вам достаточно поддерживать купол и следить за душами в лабиринте». «Получается, сможем постепенно во все вникнуть?» — облегченно выдохнула. «У вас будет время. Я намерен во всем помогать». Гаррет коснулся своего пера. И когда на договоре вспыхнула третья подпись, заявил. «Предлагаю провести первый обмен через неделю, когда вы придете в себя после ритуала на горе». «Лучше пораньше», — ответила, скользнув взглядом по его трещинам печатям. «Если на тебя так действует разорванная связь с Солой, то чем быстрее решим эту проблему». «Альена, я благодарен за помощь, но неделю точно продержусь», — заверил Гаррет. «Теперь, когда контракт подписан, вы с Вальгардом сможете выпить из моих крыльев лишнюю магию и влить ее в источник. Это не отнимет много силы, но позволит выгадать время и собрать магию, необходимую для разрушения искусственной завесы». «Что нужно делать?» — оживилась. «Мне было невыносимо смотреть на страдания Феникса, и очень хотелось помочь». «Я призову магию и сниму щиты, позволяя вам коснуться моей искры», — пояснил Гаррет. «Сейчас важно вытянуть излишек энергии бездны и перелить его в мертвое пламя». «А моя хрустальная магия?» «Понадобится лишь капля для стабилизации магических потоков», — ответил Феникс. «Хорошо, а что с аркой темной луны?» — уточнила. «Сколько у нас времени?» «После такого масштабного поражения твари не смогут обороняться в полную силу. И это наш шанс». Вальгард нахмурился, мысленно прикидывая варианты. «Для сбора армии союзников и тщательной подготовки к штурму мне потребуется 2 недели». «Так мало?» — опешила. «Действовать придется очень быстро», — покачал головой дракон. 2 недели — крайний срок. За это время Ангаарх не успеет оправиться от потери лазутчиков в Совете и Ордене магов и завербовать новых кукол. А значит, не сможет узнать о наших планах, — закончила за него. Понимаю, но это страшный риск. Промедление гораздо опаснее. На сторону дракона встал Гаррет. В лабораториях Ангаарха всегда есть полуожившие куклы. На превращение их в сильных, боеспособных монстров уйдет около 20 дней. Вальгард прав. Времени в обрез. «Значит, нужно заранее создать купол и все предусмотреть», — ответила до боли, сжав кулаки. «Новый бой. И в этот раз самый сложный. А ведь мы даже не успели толком насладиться победой». «Куполом займемся через неделю», — кивнул Гаррет. «В этот раз вам придется сменить меня на 2 дня, чтобы я успел и переместиться к Соли и закончить все плетения». «Хорошо, но для начала нужно решить проблему с магией бездны». Я бросила многозначительный взгляд на крылья Феникса. «Предлагаю с этого и начать», — поддержал меня Вальгард. «А после обсудим остальное». Гаррет кивнул, и через миг его тело охватило рубиновое пламя. Дикое, необузданное, сотканное из первородной магии буйства стихии. Я чувствовала в нем уже знакомую энергию огня Феникса и звенящие напряженной струной нотки бездны. Пронзительные, зловещие, оглушающие своей яростью и мощью. «Альена, призови мертвое пламя», — скомандовал Феникс. Я мигом исполнила приказ, но все же уточнила. Почему не живое? Я думала, именно оно и магия элементалей стабилизирует энергию бездны. «Верно, но только сила мертвого пламени способна временно заморозить ее», — пояснил Гаррет. «Позже эти запасы потребуются нам для создания завесы и ирванского купола». О том, что Феникс хочет использовать излишки энергии, я помнила. Но пока не представляла, как можно превратить священный артефакт в огромный накопительный кристалл. «Я все расскажу и помогу. Тебе нужно лишь следовать указаниям», — мысленно заверил Гаррет. «Готовы?» — уточнил уже вслух. «Да». Ответили, и магия вспыхнула еще ярче. Феникс снимал щиты, позволяя коснуться своей искры. И с каждой секундой флёр его силы становился все ощутимее, заполняя собой пространство. Магия древняя и чудовищная, сметающая все на своем пути. Она окутывала нас с Вальгардом лесным пожаром, выжигая и опустошая мертвый лабиринт, выпивая его досуха, словно оголодавший вампир. Истинная сила смерти. Энергия увядания, уничтожающая все вокруг. Магия вечной осени и звенящей пустоты. Вечность на кончиках пальцев и тьма, каплями стекающая с крыльев обреченного Феникса. Того, кто на протяжении тысячелетий пропускал сквозь себя чужую боль и грехи, даруя чистым душам шанс на перерождение и карая тех, кто заслужил лишь мрак и забвение. Магия океана времени и его хозяина. «Альена, создай вокруг меня кокон из мертвого пламени и по сигналу привяжи его к сердцу источника», — приказал Гаррет. «Вальгард, приготовься. У тебя будет секунда для перехвата контроля над магией бездны». Один миг, один удар сердца. Время словно остановилось, а мир сузился до лабиринта и наших плетений, пляшущих вокруг шальной кавалькадой. Всполохи арканов, тихий шепот древних заклинаний и потрескивание зачарованного пламени. Пока едва слышное, но уже ракочущее, предупреждающее. Магия бездны чувствовала, как вокруг нее смыкается ловушка. И не собиралась сдаваться без боя. С каждой секундой колдовать становилось сложнее. Паутинка кокона, сотканная из всполохов мертвого пламени, дрожала, как лист на ветру, и рассыпалась на глазах. Мне никак не удавалось закончить плетение, но на помощь неожиданно пришел Вальгард, стабилизируя магические потоки с помощью драконьей магии. Вспышка. Вокруг Гаррета наконец сомкнулся алый кокон. А через миг с его крыльев сорвались чернильные молнии, со всей яростью ударяя о мой купол. К счастью, он выдержал натиск. И когда развеялись зловещие всполохи, Феникс подал мне сигнал. С моих пальцев тут же сорвались магические искры, сплетаясь в новую паутинку и намертво связывая вампирский кокон с источником храма забытой. «Вальгард, приготовься», — приказал Феникс, и я невольно перевела взгляд на дракона. Теперь, когда мы заключили контракт со смертью, ему уже не нужно было превращаться в громадного ящера, чтобы выдержать энергию первородной тьмы. Но пока я воевала с бездной, он все же перекинулся в половинную форму. И сейчас за его спиной также красовались огромные красивые крылья. «На счет три перехватываешь контроль над магией бездны и вливаешь ее в кокон», — приказал Феникс. «Раз». Я тут же усилила купол и приготовилась держать оборону. А Вальгард призвал магию своих крыльев. «Два». Гаррет еще больше ослабил контроль над силой. И энергия бездны забурлила, опаляя кокон изнутри и разъедая его своей ядовитой магией. «Три». Вспышка. Лабиринт залило ослепительным сиянием, и мой купол завибрировал, грозя вот-вот разлететься на тысячу осколков. Я чудом удержала его, а уже через миг в окружающую купол паутину мощным потоком хлынула энергия бездны. Вальгард успел перехватить управление. Теперь одновременно с коконом он вытягивал силу из крыльев Гаррета и тут же вливал ее в источник. Убедившись, что магические потоки стабильны, перевела взгляд на Гаррета. Его крылья стремительно уменьшались, а часть трещин на коже уже затянулась. У нас получилось. Не уверена, что сможем полностью стабилизировать силу Феникса. Но до встречи с Солой он точно продержится.